Он помнил, как благотворна для одинокого бережная нежность слуги, как ужасна для него любая неверность. Он, конечно, не забывал, что по природе своей Бог лишь потому не имеет никакого отношения к рождению и смерти, что является сразу и Баалом, и Баалат. Существенная разница между двумя и нулем не ускользала от него ни на секунду. И все же мы только облечем в слова немой факт, если скажем, что некоторые свои сочувственно-бережливые привязанности Иосиф мечтательно объединил, то есть что он решил хранить человеческую верность бедному нулю, как привык хранить ее высокой и бедной двойке. Иосиф говорит перед Потифаром. И вот мы подходим к той первой и решающей беседе Иосифа с Потифаром в плодовом саду, которой нет и в помине ни в каких изложениях этой истории, ни в восточных, ни в западных, ни в прозаических, ни в стихотворных. Как нет в них и многих других подробностей, и мелочей, и убедительных объяснений, которыми вправе гордиться наша повесть, ибо именно она обнаружила их и сделала достоянием изящных искусств. Нам известно, что этой долгожданной встречей, поистине определившей все дальнейшее, Иосиф был снова косвенно обязан Бес-Эм-Хебу, потешному визирю, хотя карлик не устроил ее в точном смысле этого слова, а только создал необходимые для нее предпосылки. Они состояли в том, что в один прекрасный день праздно шатающийся молодой раб Азарсиф был назначен садовником Потифарова сада. Садовником, разумеется, не главным. Главным садовником был некий Хун-Ануб, сын Деди, прозванный Краснопузым за свой багровый от солнца живот, свисавший, подобно заходящему светилу, над закрепленным ниже пупка набедренником, человек одних лет с Монткау, но более низкого звания, что, однако, не мешало его прочному положению, ибо он был настоящим мастером своего дела. Знаток и попечитель растений и их жизни, внимательный не только к их декоративным и хозяйственно полезным качествам, но также к их целебным и ядоносным свойствам, он служил дому не только садовником, лесничим и цветоводом, но также аптекарем и знахарем, заведуя отварами, вытяжками, мазями, клистерами, рвотными средствами и примочками, и пользуя ими заболевших людей и животных. Из людей, впрочем, только слуг, ибо господам помогал в таких случаях выжить или умереть один строгий и сведущий врач из храма Бога. Лысина у Хун-Анупа была тоже багровая, поскольку он не признавал шапочек, а за ухом он обычно носил цветок лотоса, как писец тростинку. Из набедренника у него постоянно торчали пучки всевозможных трав или опытные образцы корневищ и побегов, мимоходом срезанные садовыми ножницами, которые вместе с графчиком и небольшой пилой побрякивали у него на бедре. Лицо этого коренастого человека было румяно и при весьма приветливом выражении имело сосредоточенный вид. Шишковатым носом, которому поднимался своеобразно искаженный не то довольный, не то наоборот недовольный улыбкой рот, оно неравномерно поросло волосами никогда не подстригаемой бороды, висевшими наподобие корневых мочек и подчеркивавшими, несмотря на алый загар, всю землевидность облика Краснопузова. Короткие цвета киновари и земли палец, которым он грозил нерадивым своим подчиненным, был очень похож на только что вытащенную из грядки морковку. К нему-то и обратился маленький боголюб по поводу чужеземного раба, сызмало, как тот шепнул ему, карлику, прекрасно разбирающегося во всем, что касается земли и ее даров, ибо прежде, чем его продали в рабство, он ухаживал за масличной рощей своего отца у себя на родине, в горемычном Ретено, и из любви к плодам поссорился со своими товарищами. Товарищи сбивали их с веток камнями и небрежно давили. Кроме того, он сумел уверить его, карлика, что унаследовал дар волшебства, получив так называемое благословение, причем благословение двойное, и сверху, с неба, и из подземной бездны, А поскольку такие качества как раз и нужны садовнику, то пусть Хун Ануб возьмет этого малого под свое начало —